Вот почему сердце поет, а губы сами собой улыбаются. А уж этот приезд и вовсе праздничным будет. Лето в разгаре, деревья стояли в густой темно-зеленой одежде, расцвели розы, что посадили мы у старого дома, да и у нового тоже. Сирень у крыльца, которую когда-то слабым кустиком принес Юра, опушилась, окрепла, словно зазеленела. Юру ждали к полудню. Прослышала я, что собирались его у въезда в город встретить, а потом понести на руках. Беспокоило меня это. Считала я такую встречу чересчур пышной, представляла, как Юрия будет не по себе. Вот только не решалась кому-либо сказать, ведь люди-то от полноты сердца старались. А Юра всех перехитрил. Взял, да и прибыл раньше срока. Мы только-только прибрали со стола после завтрака, а тут, глядим, машина у дома останавливается, несколько черных волк. Тут же соседи из домов повыспали. Немного неудобно было, что нашу встречу наблюдает много народу. Но жители Гжатска так искренне радовались Юриному приезду, что первоначальное замешательство прошло. Юра вошел в старую избу, опустился на лавку у стола, взглядом обвел комнату. «Хорошо дома. Тут, слышим, еще машины подъехали. Входит секретарь райкома партии Николай Григорьевич Федоренко, да другие товарищи. «Что же вы, Юрий Алексеевич, раньше времени?» Поздоровавшись, сказал Николай Григорьевич. «У нас же планы были». Юра улыбнулся, отвечает. «Не сердитесь, в план небольшую поправочку внесем, необходимую. Но в дальнейшем обещаю быть дисциплинированным». «Так какое второе действие?» «Нет, на него невозможно было сердиться. Это я не просто как мать говорю. Многие отмечали его доброту да доброжелательность». И тут Николай Григорьевич понял, что Юра опередил их, потому что, видно, о встрече проведал, да избежать такого хотел. Мы все вышли, перешли дорогу. Тут на глазах Юры и тех, кто приехал с ним, нам с Алексеем Ивановичем вручили ключи от нового дома, дара советского правительства. Как новоселы обошли мы квартиру. Большая комната, спальня, кабинет. «Это и для тебя, Юра», — сказал Алексей Иванович. «Вот и славно», — похвалил Юра и обернулся к организаторам встречи с вопросом. «Пошли?» Он вывел всех нас из дома и повел в парк имени Федора Федоровича Солнцева, нашего гжатчанина, погибшего под Баку в числе 26 комиссаров. Много доставляли нам дети приятных минут. Сейчас, на старости лет, я мысленно перебираю их. Вспоминаю прежде всего те мгновения, когда вел нас Юра по улицам родного Гжатска, и люди приветствовали его. А улицы были украшены флагами, как в самый главный праздник. В парке был митинг, выступали вслед за Юрой многие. Смотрю, недалеко от трибуны Лев Михайлович Беспалов стоит. Юрин, школьный учитель по физике, какие-то жесты делает. Слов его я не расслышала, а Юра разобрал, закивал. «Обязательно приду. В школе обязательно буду. А как же?» Очень уважал Юра своего учителя. В книге «Дорога в космос» писал о нем. Кто знает, не встретя его, и, может быть, не был бы космонавтом. Это так важно с детства определить свой дальнейший жизненный путь и идти по нему, не сворачивая в сторону. Лев Михайлович привил мне любовь к физике и точным наукам, познакомил с творчеством Циолковского. После митинга в парке мы пошли домой. Подходим к дому, а там еще одна машина стоит. Юра говорит, ну вот, все в сборе. Кто все, спрашиваю? Сейчас увидишь. А сам улыбается. Понимаю, сюрприз приготовил. Так оно и было. Накануне Юра попросил отправить машину в Клязьму за всеми родными, а им написал письмецо. Ту записочку приглашения Надя мне вместе с остальными Юриными письмами передала. Я ее сейчас нередко перечитываю. Коротенькая она, написана в то время, когда сына отовсюду приглашали на различные встречи. Мог бы он закружиться, позабыть своих, но нет. В записочке все родные поименованы, никто не забыт. Здравствуйте, тетя Маруся, тетя Оля, Саша, Надя, Вова, Галя.